У меня есть друг, который фактически контролирует всю сеть Анзибли на 100 мирах и делает это совершенно незаметно. Я единственный человек, который знает о ее возможностях. По моей просьбе она может сделать так, что все фрамблинги решат, что мы отключили или взорвали Анзибль. А мы будем иметь возможность посылать сообщения, ну хотя бы в Ватикан или в штаб-квартиру вашего ордена. Мы сможем читать их записи, перехватывать сообщения. Короче говоря, мы сохраним глаза, а вот они полностью ослепнут. Отключить Анзибль или хотя бы сделать вид, что отключаешь, это восстание, это война. Босквиня произнесла эти слова так резко, как только могла. Но Эндер не сомневался, идея ей очень понравилась, пусть даже госпожа мэр сопротивлялась изо всех сил. И скажу я вот что. Если мы окажемся достаточно сумасшедшими, чтобы проголосовать за войну, то, что предлагает голос, даст нам огромное преимущество, создаст перевес, а мы будем нуждаться в нем, если, конечно, спятим и решим восстать. Восстание ничего не даст нам, поднял голову епископ Перегрина. Мы можем потерять все. Мне очень больно, это страшная трагедия отсылать Мира и Кванду на другой мир для суда, особенно потому, что они так молоды. Но суд, без сомнения, учтет это и проявит к ним милосердие. Если мы подчинимся комитету, мы спасем членов нашей общины от многих бед. «Значит, эвакуацию, необходимость покинуть Лузитанию вы не считаете бедой?» – спросил Эндер. «Считаю, огромной бедой. Но закон был нарушен, и теперь надо платить. А что, если закон основан на недоразумении, а наказание совершенно несоизмеримо с грехом?» «Мы не можем судить об этом», – возразил епископ. «Но судить придется, если мы подчинимся приказу Конгресса, то тем самым признаем, что закон хорош, а наказание справедливо. Вполне возможно, что под конец нашей встречи мы сойдемся именно на этом. Но прежде чем вы примете решение, вам надо еще многое узнать. И только Элла и Навиния могут рассказать вам. Вы не должны, не можете выбирать дорогу, не зная всего». «Я всегда рад узнать что-то полезное», – улыбнулся епископ Перегрина. «Но право решать все же принадлежит присутствующей здесь Босквине. Кому бы ни принадлежало право, решать вы будете все вместе. Гражданские, религиозные и интеллектуальные власти Лузитании. Если хоть кто-нибудь из вас откажется от восстания, оно станет невозможным. Без поддержки церкви Босквине не сможет управлять. Без поддержки гражданских властей церковь станет беспомощной. «А у нас нет власти», – сказал дом Кристана. «Только мнение, и каждый ребенок и взрослый на Лузитании обращается к вам за мудрым советом». «Вы забыли четвертую силу», – сощурился епископ Перегрина, – «себя». «Я фрамлинг». «Весьма необычный», – протянул епископ. «За 4 дня пребывания здесь вы уже покорили души обитателей колонии. Я боялся этого и предсказал это. Теперь вы пытаетесь втянуть нас в восстание, которое может стоить нам всего. Вы опасны, как сам сатана. И все же вы сидите здесь и готовы подчиниться нашему решению, нашей власти, как будто не можете в любую минуту сесть в челнок и покинуть планету, улететь на Тронхейм с 2 нашими юными преступниками на борту». «Я готов подчиниться вам», – отозвался Эндер, – «потому что не желаю оставаться фрамлингом. Я хочу быть гражданином, членом общины, учеником». «Как голос тех, кого нет?» – спросил епископ. «Как Эндрю Виггин». «У меня есть и другая профессия, и она может оказаться очень нужной, особенно если мы восстанем. Еще у меня есть работа, которую я не смогу завершить, если людям придется покинуть Лузитанию». «Мы не сомневаемся в вашей искренности», – сказал епископ. «Но вы должны простить нам некоторую подозрительность в отношении человека, который появился здесь так недавно». Эндер кивнул. Епископ не мог сказать большего, пока не услышит больше. «Позвольте мне сначала рассказать вам, что я знаю. Сегодня после полудня Я отправился в лес вместе с Мирой и Квандой. Вы? Вы тоже нарушили закон?» Епископ чуть не вылетел из кресла. Босквини потянулась к нему, быстро заговорила, пытаясь потушить его гнев. «Они влезли в наши файлы задолго до полудня. Нет, постановление Конгресса никак не может быть связано с этим нарушением». «Я нарушил закон», — сказал Эндер, — «потому что свинцы попросили меня об этом. Они просто требовали свидания со мной. Они видели, как садился человек. Они знали, что я здесь. И не знаю уж, на счастье или на беду, они читали «Королеву Улья» и «Гегемона». Они дали свинцам эти книги», — епископ побагровел. «Они также принесли свинцам Новый Завет», — добавил Эндер. «Но вас, конечно, не удивит, что свинцы нашли много общего между королевой Улья и своим народом. И позвольте мне передать вам то, что свинцы сказали мне. Они буквально умоляли меня убедить 100 миров покончить с законами, приковывающими их к Лузитании, к изоляции. Видите ли, свинцы думают об ограде совсем не то, что мы. Мы считаем ее лучшим способом охранить их культуру от нашего вмешательства, защитить их. А они убеждены, что вот так мы пытаемся помешать им узнать все восхитительные секреты, которыми владеем. Им снятся наши корабли, летящие от звезды к звезде, засевающие Вселенную. И через 5 или 10 тысяч лет, когда они сами доберутся до того, в чем мы им отказываем, и выйдут в космос, они увидят, что все занято, что для них нет места. Для них наша ограда – форма ксеноцида. Мы держим их на Лузитании, словно животных в зоопарке, а сами тем временем покоряем Вселенную».